49. Беспокойство генералиссимуса. «Ладно». Сталин встал. Он редко это делал в присутствии громоздких маршалов. «По поводу Балкан все ясно. А что у нас в Северной Африке?» И сразу, словно чертик из табакерки, вскочил начальник ГРУ, генерал-полковник Голиков. «Товарищ генералиссимус, здесь обстановка на первый взгляд стабильная, но в действительности чрезвычайно взрывоопасна. Во-первых, мы никак не можем наладить устойчивое снабжение войск, находящихся на континенте. Путь через Испанию с ее лишь в одном месте, покуда перешитой на широкую колею железной дорогой, очень долог. Кроме того, даже перебросив нужное в испанское Марокко, мы не можем двинуться никуда далее. Профашистские элементы в Алжире не дают нам возможности пользоваться веткой, идущей вдоль побережья. С Италией случай аналогичный. Грузы скапливаются в портах. По докладам наркомата морских перевозок, у нас не хватает транспортных судов для доставки грузов. Кроме того...» Сталин вынул изо рта сигарету. «Товарищ Голиков, насчет перевозок мы спросим с конкретных, отвечающих за это людей. На мой взгляд, как говорил один умный человек, неважно, сколько времени занимает путь, если даже из Индонезии, оккупированной милитаристами Японии, каждый день в далекий город Ленинград будет выходить один корабль с восточными фруктами, то каждый день дети города-героя смогут кушать фрукты. Так ведь?» «Конечно, товарищ генералиссимус. Поэтому с наркомата транспорта мы спросим по-социалистически, по-партийному и по совести. Продолжайте докладывать, товарищ Голиков». «Исходя из перечисленных трудностей, наши войска никак не могут накопить достаточные силы для решающего наступления на восток. Против них находятся последние недобитые фашистские войска под началом фельдмаршала Роммеля». «Который по-прежнему не желает капитулировать, так?» «Да, товарищ Сталин. В распоряжении Роммеля находится, кроме отборных немецких, еще некоторое количество итальянских дивизий. По нашим сведениям, их боеспособность крайне низка. И тем не менее, у нас самих недостаточно сил для решающего броска. Крайне мало танков. А если есть, то в основном легкие. Если бы мы сумели каким-то образом отвоевать захваченный гитлеровцами Триполи, тогда бы у нас имелся прекрасный порт, расположенный близко от освобожденной Красной армии Италии, и можно было бы наладить перевозки». «Просто заколдованный круг, да, товарищ Голиков?» «Вы правы, товарищ Сталин. Однако, кроме засевших в районе Триполитании фашистов, дни которых так или иначе сочтены, нас волнуют не до конца разоруженные местно франко-арабские военные формирования в Тунисе. Ведь это в какой-то мере наш тыл. Из-за данной опасности мы вынуждены держать в городах и селениях усиленные гарнизоны. Наши небольшие освободительно-экспедиционные силы просто разрываются на части. Но и кроме этой, извиняюсь, пакости, есть еще сложности. Английский флот, вместо того, чтобы способствовать нашему освободительному походу, вставляет нам, извиняюсь, палки в колеса. Досмотры наших гражданских судов, непредвиденные задержки под видом контроля подвоза боеприпасов, окопавшемуся в Африке Роммелю и так далее. К великому сожалению, Средиземное море все еще не наше море. Имеется агентурная информация о том, что сами англичане ведут тайные переговоры с Роммелем и даже подбрасывают ему военное снаряжение. Сам Роммель, по тем же источникам, пытается договориться с Великобританией о тайном нейтралитете и помощи взамен на обещание, извиняюсь, выкурить из Северной Африки Красную армию. Вот обстановка вкратце. Мне кажется, товарищи, наш союзник Великобритания ведет себя очень некорректно по отношению к нам в Африке. Правда? Присутствующие активно и согласно закивали. Они пользуются нашей слабостью, проистекающей из слабости нашего флота на этом театре. Не так ли? Снова кивки. Как насчет нашей идеи с переброской в Средиземное больших подводных лодок с северных морей? Товарищ генералиссимус, специальные английские поисковые самолеты, снабженные новейшими радиолокаторами, днем и ночью дежурят в районе Гибралтара. Мы очень опасаемся, что, обнаружив в проливе наши лодки, даже идущие под шноркелем, они попытаются их атаковать. Вероятность уничтожения очень велика. Ну а затем они сошлются на то, что приняли их за недобитые немецко-фашистские субмарины. А откуда взлетают эти самые чудесные самолеты? С военно-морской базы Гибралтар, товарищ генералиссимус. Они думают, наши милые союзники, что мы можем запросто перекрыть им сухопутные пути снабжения этой самой базы. В основном, товарищ Сталин, она снабжается морским путем. И пока советские матросы и офицеры не освоились с трофейным итальянским флотом, наша военно-морская мощь в данном регионе явно недостаточна. Да, Англия по-прежнему владычица морей. Пыхнул герцоговиной флор Сталин. К сожалению, товарищ генералиссимус. Товарищи маршалы, а как насчет того отложенного решения о захвате этого нахального Гибралтара? Товарищ Сталин, поднялся, как всегда, бесстрашный Георгий Константинович Жуков. Эта идея с военной точки зрения, конечно, осуществима запросто, но нам все же не следует пока открыто выступать против Великобритании. Вы хорошо подумали, товарищ Жуков? Да, товарищ Сталин. Ладно, зайдем с другой стороны, как говорит наш товарищ Берия. Значит, Туманный Альбион опасается немецких субмарин? А что, если нам организовать пару десятков этих самых субмарин под видом лодок Дёница, арестованного нами? Пусть досаждают нашим союзникам в Атлантике. Пусть они еще немного отведут свои силы из Средиземноморского бассейна. Очень смелое предложение, товарищ генералиссимус. Его надо внимательно рассмотреть. Поднялся с места командующий военно-морским флотом. Вот и обдумайте, товарищ Кузнецов. Сталин замер у громадной карты мира во всю стену. Товарищ Голиков, а не скажете ли вы, когда этот немецкий генерал стал фельдмаршалом? Это был один из последних приказов Гитлера, переданный из осажденного Берлина, товарищ генералиссимус. Хорошо. По поводу группировки этого фельдмаршала, я думаю, товарищи, с ней надо незамедлительно кончать. Я надеюсь, если поискать, у морского флота найдутся резервы для перевозки хотя бы 500, а лучше 1000 танков, в том числе так до сих пор и не проверенных нами в бою сверхтяжелых. Африка, товарищи, очень удобный театр боевых действий для танков. Возможно, товарищи, самый удобный в мире. И Триполи нужно захватить, не откладывая. Что у нас по другим театрам, товарищ Голиков?